преисполненная этими радужными чувствами, она приблизилась к своему подъезду, но, чуть приоткрыв дверь, тут же отпрянула. Возле ведущей наверх лестницы курили двое мужчин. Ни лиц, ни одежды их в полутьме различить не успела, но что оба они в широких до колен куртках, высмотрела мгновенно. Отбежала на несколько шагов, прижалась спиной к стене, в нерешительности застыла. Она самоотверженно пыталась хоть как-то собрать воедино разбегавшиеся в панике мысли. Чего она так испугалась? Их курток? Но время уже осеннее, к вечеру холодает, мало ли кто надевает куртки. Покрой схожие с теми бандитскими. Так много ли она смогла разглядеть близорукими своими глазами? К тому же, старалась успокоить себя, если бы они выслеживали ее, Нэнси, то не стали бы так откровенно торчать на виду, спрятались бы. Но, как ни уговаривала себя, цепко, безжалостно сдавливал ее прыгающее сердце липкий обморочный страх. С каждой секундой она все явственнее ощущала, что не сможет себя заставить войти в полумрак подъезда, даже если эти двое с красными точками сигарет выйдут из него. И зачем она только отпустила тетю Саманту, не попросила ее проводить на свой далекий шестой этаж? Разве трудно было предположить, что кто-нибудь может здесь караулить ее? «Скучаешь?» — послышался рядом ласковый мужской голос. Нэнси дернулась от неожиданности, приклеилась к стене. Стоявший перед ней очень высокий, впрочем, ей маленькой, большинство мужчин казались высоченными, человек поигрывал на указательном пальце ключами от машины. Скорее всего, принял ее за обыкновенную уличную проститутку, хочет поразвлечься. Но, трепыхнулся заполошный внутренний голос, вполне возможна и провокация, хочет усыпить ее бдительность для каких-то своих неведомых ей целей. И Нэнси решила вдруг рискнуть. Не испарились еще, видать, горячие флюиды пламенной тети Саманты. Идея родилась мгновенно. В самом деле прикинуться девицей легкого поведения, зазвать этого мужичка к себе наверх, пройти с ним мимо тех двоих. А там, на своей лестничной площадке, исхитриться, успеть захлопнуть дверь перед его носом, запереться изнутри. Начнет ломиться, позовет на помощь Саманту. Та живет недалеко, скоро должна вернуться домой. Благо, хватило ума спросить у нее номер телефона. «Скучаю», — медовым голосом ответила Нэнси. «Хочешь, поскучаем вместе? Впрочем, не думаю, что ты со мной соскучишься». «Я не против», — откликнулся мужчина. «Поедем, девочка, ко мне, порезвимся с тобой». Такого поворота Нэнси не ожидала. Изо всех сил, напрягая зрение, всматривалась в его лицо. Но как же не кстати подевались куда-то ее контактные линзы. Не лицо, а сплошное мутно-белое пятно. И пока она тут черти чем занимается, Грег может позвонить. «Нет уж», — твердо сказала Нэнси, — «никуда я с тобой не поеду. Хочешь, пойдем ко мне, я в этом доме живу. Не хочешь, ищи себе другую подружку». «А я тебе говорю, поедем ко мне», — настойчиво произнес мужчина. и властно опустил руку на ее плечо.